24. В своих лекциях в 1996 году я говорю, что половина браков в Америке распадается, потому что у большинства из нас уже нет настоящей большой семьи. В наше время, когда ты женишься или выходишь замуж, ты получаешь только одного человека. Я говорю, что семейные ссоры происходят не из-за секса, не из-за денег и не из-за того, кто в семье главный. На самом деле муж и жена таким способом высказывают друг другу «мне мало тебя одного». Зигмунд Фрейд говорил, что не знает, чего хотят женщины. Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят, чтобы вокруг была куча народу, чтобы было с кем поговорить. По аналогии с «Человека-часами» Траут придумал замечательное понятие «супруга-часы» — единицу учета времени супружеской близости. Один супруга-час соответствует часу фактической близости между мужем и женой. Когда они по-настоящему замечают друг друга, то есть осознают, что рядом находится близкий им человек, и разговаривают друг с другом, не срываясь при этом на крик, при условии, что им действительно хочется поговорить. В своем рассказе «Золотая свадьба» Траут пишет, что им даже не обязательно разговаривать, провести полноценный супруга-час можно и в полном молчании. «Золотая свадьба» – еще один рассказ Траута, спасенный от гибели в мусорном баке стараниями Дадли Принса. Это история о владельце цветочного магазина. Ему хочется как-то расширить свой бизнес, и он придумал такую штуку. Он убеждает семейные пары, в которых муж и жена почти все время проводят вместе. Может быть, оба работают на дому или содержат какое-то семейное предприятие, что они имеют законное право праздновать несколько годовщин свадьбы в год. Он подсчитал, что супружеская чета, в которой муж и жена работают в разных местах, набирает в среднем 4 супруга-часа ежедневно по будним дням и 16 супруга-часов в выходные. Сон в расчет не идет. Таким образом, мы получаем стандартную супруга-неделю в 36 супруга-часов. В году 52 недели. Умножаем 36 на 52 и получаем, если округлить, стандартный супруга-год в 1800 супруга-часов. То есть всякая семейная пара, набравшая такое количество супруга-часов, имеет полное право праздновать годовщину свадьбы с цветами, подарками, все как положено, даже если они наработали эти часы лишь за 20 недель. Если бы семейные пары набирали свои супруга-часы в таком темпе, а у меня так и было с обеими женами, они могли бы справлять рубиновую свадьбу уже через 20 лет совместной жизни, а золотую через 25. Я не собираюсь вдаваться в подробности своей личной жизни, скажу только, что женщины волнуют меня до сих пор. Мне нравятся их соблазнительные фигуры, а желание ласкать женские груди и попки умрет только вместе со мной. И еще я скажу, что занятие любовью, если происходит искренне, это одна из лучших идей, вложенных сатаной в яблоко, которое змей отдал Еве. Я бы даже назвал ее самой лучшей. Но джаз, безусловно, на первом месте.